Глава 7. Несмотря на этот печальный опыт, крестный отец Нарсизы не отказался от своей страсти. Правда, больше таких роковых союзов в его практике не встречалось. Вскоре он сыграл свадьбу дочери, дав за нею очень скромное приданое, и добился того, что один из его сыновей, которого впоследствии отвлекли от служения церкви иные устремления, получил приход. При разумной бережливости слепцу вполне хватило бы денег, чтобы жить в сельском уединении скромно, но безбедно. Однако отказаться от хлебосольства значило лишиться друзей, так восхищавшихся его застольными рассказами. Монтейро жить не мог без слушателей. Без них он чувствовал себя словно в удушающем безмолвии тюремной камеры. Он быстро разорялся, но не уставал повторять, что философия Иова — это последняя монета, на которую впавший в ничтожество человек может купить покорность судьбе и вечное блаженство вдобавок. Иов, персонаж библейской книги Иова, терпеливо перенесший все неспосланное ему и за это получивший награду от Бога. Амаро Файял, которому слепец под секретом сообщил о своем обнищании, подумывал о переезде в Бразилию. Теперь он оказался в положении управляющего, которому нечем управлять, а самоотверженность его не простиралась так далеко, чтобы он мог вновь принять должность мальчика на побегушках при Монтейро. «Здесь я должен дословно повторить то обвинение, которое единодушно возводят на лондимского слепца все, с кем бы мне не пришлось говорить о нем». Пинто Монтейро уговорил землевладельца по фамилии Ламела продать все свои земли за несколько конто, с тем, чтобы отправиться в Бразилию, открыть там дело и разбогатеть. Монтейро пустился в путь вместе с ним, однако через несколько дней появился в Лондиме, притворяясь тяжело больным, и сообщил, что товарищ его сел на корабль, сам же он, сраженный недугом, был принужден вернуться. Больше о спутнике слепца не было ни слуху, ни духу, хотя в Лиссабоне выдали паспорт на имя Жозе Переры да Ламела, и то же имя значило в списке пассажиров. Несмотря на это, слепца обвинили в том, что он, будучи не в силах присвоить деньги своего спутника, более милосердным способом убил его. Когда же об этом запросили бразильских родственников Ламелы, они ответили, что никогда его не видели. Газеты оповестили о его исчезновении, но он так и не объявился. Впрочем, уверяли, что его имя было внесено в список пассажиров, высадившихся в Рио с корабля, того самого, что месяц назад снялся с якоря в Португалии. Было бы разумнее предположить, что Жозе Переро скончался при невыясненных обстоятельствах на какой-нибудь плантации, но клеветникам, которые были завзятыми романтиками, хотелось, чтобы его убил слепец. «Значит, вы думаете, что Ламелу убил Монтейро?» — спросил я. «Этого мы не знаем. Скорее всего, он столкнул его в воду, когда они на лодке плыли к кораблю». Таково было и есть общее мнение. Следовательно, слепец среди бела дня, посреди Тежо, спихнул Ламелу за борт, заставил лодочников грести к берегу, вышел на пристань, взял чемодан с деньгами и, как ни в чем не бывало, отправился к себе в Лондим, причем все это он проделал ощупью. Неизвестно, чего в этих россказнях больше, глупости или злобы, но, как ни странно, Ламела действительно был убит в Лиссабоне. Теперь настало время защитить, хотя и с опозданием, доброе имя Жозе Антонио Пинто Монтейро. Человек, который убедил Ламелу продать свои земли и предложил ему на паях открыть дело, сулившее 200% дохода, был Амаро Файял. Переро де Ламела был ленив. Заниматься хозяйством он не желал. Дохода с земель, оцененных в 5 конто, ему, при его неумеренности, на прожитие не хватало. Основываясь на математических выкладках Амаро, он подсчитал, что через 5 лет его 5 конто могут удесятериться. Это очевидно. 200%, 5-10-50. Он продал земли и пустился в путь вместе с бывшим секретарем Монтейро. Слепец, который за 20 лет разнообразнейших испытаний искренне привязался к Амаро, проводил его до Порто, там занемог и вернулся в Лондим, сообщив, разумеется, тем, кто спрашивал его о Перейре, что тот сел на корабль. Ему, однако, следовало бы задуматься, почему же в списках пассажиров не значилось имени Амаро Файяло. Читатель уже догадался, что Ламела был убит Файялом, что паспорт жертвы послужил убийце, но подробности преступления неизвестны никому. По прошествии нескольких лет одна газета напечатала эту клевету, возведя напраслину на Пинто Монтейро. Полицейский комиссар Вилла Нова де Фамаликан Суарес де Азеведо и адвокат, представлявший интересы слепца в суде, советовали ему доказать свою невиновность, потому что в противном случае он, оклеветанный и оболганный, неминуемо проиграл бы все свои процессы. У Монтейро была светлая голова. Этому человеку были хорошо знакомы самые черные преступления, и он дал объяснение гибели Ламелы. Он доказал свою правоту истории с паспортом, отсутствием имени убийцы в списке пассажиров, сошедших на берег в Рио, и тем обстоятельством, что при Амаро Файяле, скончавшемся в больнице вскоре после прибытия, нашли, судя по описи, столько же денег, сколько было у Ламелы. Покойный Файял не успел распорядиться добычей. Комиссар заявил слепцу, что этих доказательств недостаточно. Слепец же ответил, что иных у него нет, и что, будь Амаро жив, он не стал бы приводить даже и этих, ибо он, Монтейро, 20 лет опирался на его руку, смотрел его глазами и расстался с ним, почти ничем не вознаградив своего секретаря за преданность, причем тот ни словом не упрекнул его за это.